Глава четвертая. Личная жизнь. Главную роль в жизни Уинстона Черчилля, несомненно, играла политика, но это не означает, что все остальное не имело для него значения. Он был преданным сыном и хорошим братом, а то, что он всю жизнь был женат на своей работе, не помешало ему прожить 57 лет в счастливом браке, в котором родилось 5 детей. Как пишет Франсуа Бедерида в книге «Черчилль», теперь мы уже можем нарисовать портрет молодого депутата Уинстона Черчилля, описать его облик, рассказать о его характере и манерах. Ведь мы располагаем многочисленными свидетельствами современников Уинстона. Итак, это был молодой человек среднего роста, хрупкий на вид, несмотря на крепкое телосложение, с голубыми глазами, веснушчатым лицом. Однако его огненно-рыжая шевелюра вскоре утратила яркость, превратившись всего лишь в рыжеватую. Ангельское личико Уинстона светилось лукавой улыбкой, делавшей его похожим на неугомонного шалуна-школьника. Таков был Черчилль в начале своей политической карьеры, неизменно уверенный в себе и надменно переступающий через условности. Он не лез за словом в карман, слегка сюсюкал, однако это не помешало ему вскоре стать властным и расчетливым политиком. Говорил Черчилль нервно, быстро, сопровождая свою речь жестами. Собеседники постоянно находились под непрерывным огнем его вопросов. Свой эгоцентризм и неиссякаемую энергию он обосновывал идеями Дарвина. Он считал, что в борьбе за жизнь судьба помогает тем, кто помогает себе сам. Выживают лишь самые одаренные и самые сильные. А потому нет ничего удивительного, что страстный поклонник «Правь, Британия» обожал военные и патриотические песенки. «Правь, Британия» — патриотическая песня Великобритании, написанная по поэме Джеймса Томпсона на музыку Томаса Арна в 1740 году. Уинстон походил на очаровательного неуклюжего медвежонка. У окружающих он вызывал одновременно и симпатию, и антипатию. Ему по-прежнему не давали покоя ненасытное честолюбие и потребность во внимании широкой публики. Ничего не изменилось со времен колониальных войн. Однако гонка за медалями сменилась гонкой за должностями. Оттого-то за Уинстоном и закрепилась слава заядлого интригана, демагога, двуличного человека, готового пуститься во все тяжкие ради достижения своих целей. Как уже было сказано, отец Уинстона Черчилля умер в 1895 году. Официальный диагноз гласил «общий паралич». Но неофициально все были уверены, что в могилу лорда Рэндольфа свел сифилис. Дженни, остававшаяся верным другом мужу, несмотря на то, что они давно уже не жили вместе, ухаживала за ним перед смертью и потом писала сестре. До сих пор ни широкая публика, ни даже светское общество не знают истинной правды. Будет очень тяжко, если теперь, после моих жертв и мучений последних 6 месяцев, это выплывет наружу. Это нанесет неизмеримый урон его политической репутации и памяти. После смерти отца у Уинстона остались 2 близких человека. Мать и младший брат Джон, или попросту Джек, родившийся в 1880 году. Рассказывали, что когда один из коллег лорда Рэндольфа спросил еще маленького Джека, «Хороший ли ты мальчик?», тот ответил, «Да, но мой старший брат учит меня быть непослушным и озорным». И так же он мог бы отвечать всю последующую жизнь. «Это был безобидный и ничем не выдающийся человек», — пишет Франсуа Бедерида. «Его карьера биржевого маклера не была отмечена никакими неприятными историями, и он всю жизнь прожил в тени старшего брата, которым очень гордился. Джек умер в 1947 году от сердечного приступа». Ну а главное место в жизни Уинстона Черчилля долгие годы занимала его блистательная мать, Дженни. Тем более, что чем дальше, тем их отношения становились лучше. Пока он был ребенком, она им мало интересовалась. Зато, когда он превратился во взрослого человека, она стала ему верным другом и соратником. Возможно, именно благодаря этому Черчилль, будучи любящим сыном незаурядной матери, не превратился в маменького сынка, как это часто случается с мужчинами. «Наши отношения», — писал Черчилль впоследствии, «больше напоминали отношения сестры и брата, нежели матери и сына». Оскар Уайльд так вспоминал о Дженни Рэндольф Черчилль. «Какие мужчины глупцы! Им следует прислушиваться к тому, что говорят умнейшие женщины, и любоваться их красотой. А когда, как в данном случае, женщина одновременно наделена и острым умом, и красотой, то надо просто признать, что она служит источником вдохновения». Разъехавшись с Рэндольфом, разводы среди аристократии тогда были редкостью, но раздельное проживание супругов — делом обычным. Дженни окунулась в бурную светскую жизнь и не менее бурные любовные приключения. Ей приписывают романы с лордом Эберноном, лордом Данравином, графом Гербертом фон Бисмарком и с самим принцем Уэльским. Были среди ее поклонников и иностранцы. Французы маркиз де Бретей и Поль Бурже, австрийский дипломат граф Кински и король Сербии Милан IV Обренович. В 1900 году веселая вдова, не утратившая еще своей замечательной красоты, вышла замуж за своего любовника Джорджа Корнуоллиса Уэста, лейтенанта шотландской гвардии, который был ровесником Уинстона. Семья жениха была в шоке и бойкотировала их свадьбу, но это не имело особого значения, потому что клан Черчиллей ее поддержал, хотя и без энтузиазма, и к алтарю Дженни вел ее племянник, герцог Мальборо. Этот брак не был особо счастливым, его сильно омрачили финансовые затруднения. У Дженни расходы уже давно превышали доходы, а Корнуоллиса Уэста отец лишил наследства. Тем не менее, они прожили вместе 12 лет, разъехались только в 1912 году, а в 1914 развелись официально, после чего Корнуоллис Уэст женился на знаменитой актрисе миссис Патрик Кэмпбелл. «Конечно, романтические отношения не могут длиться вечно», — говорила Дженни о своем втором браке. «Но почему не получить того, чего хочется, даже если потом придется за это расплачиваться, и кто-то станет несчастным?» Дженни на этом не успокоилась, и в 1918 году, в возрасте 64 лет, снова вышла замуж за Монтегю Фиппенпорча, члена британской гражданской службы в Нигерии. Ему был на тот момент 41 год, и он был младше Уинстона Черчилля на 3 года. Дженни говорила, что ее второй брак был романтичным, но неудачным, а третий — удачным, но неромантичным. Кстати, несмотря на второй и третий браки, Дженни предпочитала именоваться «Леди Рэндольф Черчилль», хотя формально уже не имела права на титул, а должна была именоваться просто «Миссис». Но никто не возражал. Высший свет был согласен, что светская львица может позволить себе небольшую слабость. Дженни умерла в 1921 году, причем смерть ее была естественным завершением той жизни, которую она вела. На прием у леди Фрэнсис Хорнер она надела только что приобретенные модные итальянские туфли, поскользнулась в них на лестнице, упала и сломала ногу. Перелом был настолько серьезен, что ногу пришлось ампутировать, но через несколько дней вновь началось кровотечение, и вскоре Дженни скончалась. Ее смерть стала тяжелым ударом для Черчилля. Он не просто любил свою ветреную матушку, но и глубоко ценил ту поддержку, которую она оказывала ему и в армии, и в политике. Через свои светские связи она сглаживала возникавшие вокруг него скандалы, добывала информацию, выводила его на людей, которые ему могли помочь в тех или иных начинаниях. Она знала весь высший свет и была вхожа в любые дома, в том числе и в такие, где самого Черчилля в разгар политических скандалов могли и не принимать. Недруги поговаривали: «Да, за душой у Уинстона ничего нет. Его счастье, что у него за спиной стоит умнейшая в Англии женщина. Вот что на самом деле стало залогом его успеха. Уинстон Черчилль так вспоминал о своей матери, леди Рэндольф Черчилль. Она не пропустила ни одной веревочки, за которую нужно было дернуть, ни одного камня, который можно и нужно было перевернуть, и ни одну котлету не оставляла ненадкушенной. Уинстон Черчилль, судя по всему, не унаследовал от родителей склонности к любовным приключениям. Вроде бы и темперамента, и романтичности у него было хоть отбавляй, но тратил он их в основном на дела карьерные, а его отношения с женщинами чаще всего были достаточно добропорядочными, если не сказать скучными. Когда он зимой 1900-1901 года посетил Нью-Йорк, его американские знакомые с удивлением отмечали: войдя в оживленную залу, Уинстон спокойно сел за стол и погрузился в свои мысли. Он даже не замечал тех женщин, которые могли бы ему понравиться. Их удивление было вполне обосновано. Черчиллю было 26 лет. Он был привлекателен, знаменит, происходил из рода герцогов Мальборо и умел уболтать кого угодно. Если бы он хотел, американки падали бы в его объятия одна за другой. Но мысли Черчилля были заняты началом его политической карьеры, да и сказать по правде, он никогда не умел вести светские беседы, и тем более с юными барышнями. О чем с ними говорить? Не о политике и экономике же. А больше его ничего особо не интересовало, к тому же он честно признавался: «Разумеется, я эгоист, а иначе в этой жизни ничего не добьешься». «Уинстон совершенно не способен любить», — вспоминала о нем Глэдис Дикон, вторая жена девятого герцога Мальборо. «Он всегда влюблен только в свой образ и в свое отражение в зеркале. И вообще он всегда только за одного человека — за Уинстона Черчилля». Тем не менее, романы или что-то в этом роде у Черчилля, конечно, были. Первое упоминание об его интересе к девушкам датируется еще ноябрем 1891 года. 17-летний Уинстон писал матери: «Отправиться домой — вот досада. Я только произвел впечатление на мисс Уислет. Еще 10 минут и...» Больше о мисс Уислет и их дальнейших отношениях ничего не известно. Но зато в начале 1894 года, будучи в гостях у лорда Хиндлипа, Черчилль познакомился с мисс Полли Хэкетт, с которой, по свидетельству его брата Джека, у него был уже настоящий роман, правда, вряд ли зашедший дальше романтических прогулок. После мисс Хэкетт курсант Сандхерста Черчилль обратил свой взор на особу, более подходящую для молодого аристократа, не собирающегося пока обременять себя семьей, на звезду оперетты Мейбл Лав. Эта влюбленность протекала пылко и эмоционально. Он ревновал, писал страстные письма, ждал свою пассию у дверей театра, но, похоже, роман вновь и закончился ничем. Вероятно, первой серьезной любовью Черчилля в итоге стала мисс Памела Плоуден, дочь британского резидента в Хайдарабаде, которую он встретил в Индии в ноябре 1896 года, когда отправился на турнир по поло в Секундерабаде. «Должен признаться, она самая прекрасная девушка, какую я когда-либо видел», — восторженно писал он домой. «Она очень умна и красива. Мы собираемся вместе отправиться в Хайдарабад верхом на слоне». Памела ответила ему взаимностью, и вскоре все друзья и родственники стали ждать свадьбы. Даже леди Рэндольф благосклонно сказала сыну: «Памела предана тебе, и если ты ее любишь так же сильно, я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда вы поженитесь». Однако, ко всеобщему удивлению и разочарованию, этот роман тоже закончился ничем, причем трудно сказать, кто в этом виноват. Памела считала, что Черчилль — эгоист и не может по-настоящему любить никого, кроме самого себя. Его такая характеристика очень обижала. Он писал ей: «Я способен любить. К тому же мои чувства постоянны и не подвержены переменчивым любовным капризам, навеянным сиюминутным увлечением. Моя любовь глубока и сильна. Ничто не сможет ее изменить». Но Памела ему не слишком верила. Она не собиралась растворяться в муже и уж тем более не хотела быть у него на втором месте после карьеры. С другой стороны, будущее показало, что Черчилль, женившись, счастливо прожил всю жизнь с одной женщиной, тогда как Памела никогда не была образцом добродетели и даже хотя бы добропорядочного поведения. Джек Черчилль вообще называл ее обманщицей, которая крутит сразу несколько романов, и был очень рад, когда его брат с ней расстался, и вскоре она вышла замуж за графа Виктора Литтона. С Уинстоном они расстались друзьями. В мае 1940 года она одной из первых написала ему: «Я всегда верила в тебя и знала, что когда-нибудь ты обязательно станешь премьер-министром». В ответной телеграмме Черчилль ответил: «Спасибо тебе, дорогая Памела». Но это все было уже потом. А сразу после разрыва с Памелой он был подавлен и нуждался в утешении, которое ему, если верить сплетням, предоставила знаменитая красавица Этти Гренфелл. Ей было около 30, она была замужем, давала лучшие в Лондоне приемы и уже не раз являлась музой и утешительницей для молодых людей с разбитыми сердцами. Этот ненавязчивый роман без обязательств помог Черчиллю успокоиться и перестать страдать из-за легкомыслия Памелы, а впоследствии они с Этти поддерживали дружеские отношения. Когда Памела собралась замуж и стало ясно, что отношения с ней закончены, Черчилль заинтересовался Мюриэль Уилсон, дочерью крупного судовладельца. На сей раз это вряд ли была любовь. Скорее, он просто решил, что пришло время жениться, и выбрал подходящую невесту, симпатичную и очень богатую. Тянуть он не стал, и вскоре сделал Мюриэль предложение, но та отказалась. Как утверждали злые языки, потому что сочла его недостаточно перспективным. Недальновидная была девушка, что и говорить. Черчилль, впрочем, и на нее не обиделся. Они тоже сохранили дружеские отношения и в 1906 году даже совершили совместную поездку на автомобилях по Центральной Италии. Но если отношения с Мюриэль не затронули его сердце, то о следующей женщине этого не скажешь. Осенью 1902 года Уинстон Черчилль влюбился в восходящую звезду американской сцены Этель Берримор. Но когда он предложил ей руку и сердце, будущая обладательница Оскара и четырехкратная номинантка на него отказалась, честно признавшись: «Я никогда не считала себя способной к нормальному существованию в мире большой политики». Три неудачи подряд, видимо, сильно охладили и без того не особо пылкий интерес Уинстона Черчилля к прекрасному полу. Он отложил мысли о браке на будущее и с головой погрузился в политику. За последующие несколько лет ничего серьезного на романтическом фронте у него больше не происходило. Правда, летом 1906 года на званом обеде у леди Веммис он познакомился с юной Вайолет Асквит, дочерью министра финансов и будущего премьер-министра Герберта Асквилла, на которую произвел огромное впечатление. Вечером она сказала отцу: «Сегодня я первый раз в своей жизни увидела гения». Тот ответил: «Уинстон уж точно бы с тобой согласился. Но я не уверен, что ты найдешь кого-нибудь, кто разделил бы твое мнение. Хотя я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Он не только замечательный, он уникальный человек». Вот как Вайолет Асквит вспоминала о своем знакомстве с Уинстоном Черчиллем в 1906 году. «Долгое время он был поглощен своими мыслями. Затем он неожиданно обнаружил мое существование. Бросил на меня мрачный взгляд и спросил о моем возрасте. Я ответила, что мне 19 лет. А мне, — он сказал это почти с отчаянием, — уже 32». И тотчас добавил, как будто для того, чтобы взбодриться: «И все же я моложе всех вместе взятых». Затем с чувством произнес: «Будь проклято безжалостное время, будь проклята наша смертная натура. Да чего же отпущенный нам срок так жестоко мал, если подумать обо всем, что нам предстоит свершить». Далее последовал поток красноречия, завершившийся скромной констатацией: «Конечно, все мы букашки, но я верю, что я светлячок». Однако отношения Черчилля с Вайолет никогда не выходили за рамки дружбы. Хотя все предпосылки были. Она обожала его, восхищалась им и на долгие годы стала одним из его ближайших друзей и помощников. 10 лет, — писала она, — в любых кризисных ситуациях моим первым импульсом являлось желание обратиться к нему, чтобы разобраться в происходящем. Он был следующим после моего отца человеком, чья реакция и чье мнение интересовали меня более всего. Из всех девушек, с которыми встречался Уинстон Черчилль, Вайолет Асквит, без сомнения, была самой умной. Она была молода, хороша собой. Она была единственной дочерью министра финансов, и немало молодых людей проявляли к ней повышенный интерес. Но она пока не собиралась выходить замуж. Большинство мужчин ее возраста казались ей глупыми и слишком предсказуемыми. Ее мачеха даже беспокоилась, что Вайолет слишком умна и серьезна, и это помешает ей найти мужа. Пессимистичный прогноз не оправдался. В 1915 году Вайолет все же вышла замуж за Морриса Боном Картера. Но тянула она действительно долго. И одной из причин, несомненно, был Уинстон Черчилль. Они оба обожали политику и могли беседовать часами. Черчилль доверял Вайолет свои самые сокровенные мысли и полностью соглашался с теми, кто говорил, что она — самая замечательная девушка Англии. Но, к его глубокому сожалению, он никогда не испытывал к ней ни малейшей влюбленности. Скорее всего, это не помешало бы ему сделать Вайолет предложение. Он знал о том, как она его любит, высоко ценил ее, ну и не стоит забывать, что ее отец должен был вскоре стать премьер-министром, но 15 марта 1908 года он познакомился с миссис Клементиной Хозьер. На ужине, который давала леди Сент-Хелиер, в числе других присутствовал Уинстон Черчилль. Он приехал позже всех, когда мы уже пошли к столу, и занял свободное место слева от хозяйки. На хозяйку он не обращал ни малейшего внимания, настолько неожиданно и полностью был поглощен мисс Клементирой Хозьер, которая сидела по другой от него руку. Он оказывал ей такие исключительные знаки внимания и смотрел только на нее весь вечер, что все потом обсуждали это. Из дневника Рут Ли. Знакомый Черчилля. Клементина родилась 1 апреля 1885 года в семье полковника сэра Генри Монтегю Хозьера и леди Бланч, старшей дочери 10-го графа Дейрли. Правда, не факт, что Генри Хозьер был ее биологическим отцом, о чем знали все, включая ее саму. Ходили слухи, что на момент расторжения брака в 1891 году у ее матери было 9 любовников. На момент встречи с Черчиллем Клементине было 22 года, и за ее плечами были уже 2 расторгнутые по ее собственной инициативе помолвки. На приеме она оказалась случайно. За столом получалось 13 человек, и в последний момент леди Сент-Хелиер пригласила ее, чтобы избежать несчастливой цифры. Черчилль тоже пришел почти случайно, у него были другие планы. Видимо, это была судьба. Уинстона посадили рядом с Клементиной, и он влюбился с первого взгляда. К изумлению окружающих, он не говорил, как обычно, о политике, а изо всех сил пытался очаровать свою прелестную соседку. А уже 11 апреля он убедил свою мать пригласить девушку вместе с ее матерью в гости, где продолжил ухаживание и даже открыто заявил Клементине: «Мне очень понравилась наша беседа в это воскресенье. Что за утешение и наслаждение встретить столь умную и благородную молодую девушку? Я надеюсь, мы еще встретимся и узнаем друг друга получше. По крайней мере, я не вижу особых причин, почему бы нам не продолжить наше совместное общение». И они его продолжили, несмотря на то, что Черчилль был безумно занят. Как раз в это самое время премьер-министр, измученный тяжелой болезнью, подал в отставку, и его место занял Асквит, а Черчилль получил портфель министра торговли. Потом он проиграл выборы и был вынужден пробираться в парламент окольными путями, через дополнительные выборы. Казалось бы, все его мысли должны были быть заняты делами, тем более что Клементина в это время была далеко, путешествовала по Италии. Но он писал ей письмо за письмом, не давая ни на день забыть о себе. «Как бы я хотел, чтобы ты была здесь. Думаю, тебе бы понравилось. У нас была веселая вечеринка и волнующая неделя. Жизнь, несмотря на всю ее неполноценность, бывает подчас забавной. Напиши мне снова. Я — одинокое создание в самом центре толпы. Будь ко мне добра». Впрочем, не надо забывать, что Черчилль был мастер пера и во все этим пользовался. Он закидывал большим количеством писем и записок всех, кого хотел очаровать или в чем-то убедить. Время шло, и Черчилль начал уже было беспокоиться, что Клементина к нему равнодушна, но когда в начале августа 1908 года он едва не погиб при пожаре, то немедленно получил от нее телеграмму. Девушка беспокоилась, не пострадал ли он. Приободрившийся Уинстон ответил: «Пожар был великолепным развлечением, мы здорово повеселились. Жаль лишь, что подобное веселье обходится слишком дорого». А потом добавил, что для него было приятным сюрпризом получить ее телеграмму и узнать, что она его не забыла. Видимо, тогда он и решился окончательно. 10 августа Клементина была приглашена в Бленхеймский дворец в качестве гостьи его кузена, герцога Мальборо. Правда, она пыталась отказаться. Спенсер и Черчилль любили блистать, даже будучи полностью в долгах. А теперь, когда герцогиней стала наследница Вандербильтов, их дворец и вовсе считался одним из самых роскошных в Англии. Ну а Клементина привыкла к скромности и экономии. После развода отец оставил их с матерью почти без средств. У бедняжки не было даже подходящего платья для бала в Бленхейме. Но Черчилль уговаривал, обещал, что там будут только его родственники. Писал: «Если бы ты только знала, как я хочу увидеть тебя в этот понедельник. Мне так хочется показать тебе это удивительное место. В его прекрасных садах мы сможем уединиться и обсудить все на свете. Всегда твой У». Клементина все поняла и согласилась приехать, хоть и ужасно нервничала. А Черчилль нервничал еще больше. 2 дня он водил ее по прекрасным окрестностям дворца и все не решался заговорить о браке. Наконец, на 3-й день, когда она почти отчаялась, разразилась гроза и начался сильный ливень, который заставил их укрыться в храме Дианы, небольшой каменной беседке, расположенной на холме около озера. Там Черчилль предложил Клементине руку и сердце, а она их немедленно приняла. Уинстон преподнес своей будущей невесте самое замечательное кольцо с огромным красным рубином и 2 бриллиантами. За 35 лет до означенных событий, когда лорд Рэндольф делал аналогичное предложение юной Дженни Джером, он подарил ей 3 великолепных кольца. Одно из них было бриллиантовым, второе — с бриллиантами и сапфирами, третье — с бриллиантами и рубином. Леди Рэндольф выбрала первое. Оставшиеся же кольца были сохранены, чтобы будущие сыновья, словно они уже тогда знали, что их будет 2, могли торжественно передать подарок своим невестам. Гвендолин Берти выбрала с сапфиром, оставив Клемми его рубинового близнеца. Дмитрий Медведев. Черчилль. Частная жизнь. Леди Гвендолин Берти, супруга брата Уинстона, Джона Спенсера Черчилля. Их свадьба состоялась в 1908 году. Матери Клементины Черчилль сказал: «Я не богат и не слишком влиятелен, но я люблю вашу дочь и считаю это чувство достаточно сильным, чтобы взять на себя великую и священную ответственность за нее. Я считаю, что смогу сделать ее счастливой, дав ей необходимый статус и положение, достойные ее красоты и добродетелей». Пожилая дама была довольна выбором дочери, одобрила этот брак и сказала потом своей свояченице: «Клементина обручилась с Уинстоном Черчиллем. Они собираются пожениться. Трудно сказать, кто из них влюблен больше. Зная характер Уинстона, думаю, что он. Весь мир наслышан о его великолепных умственных способностях, но какой он очаровательный и любящий в частной жизни. Помолвку Черчилля омрачало только одно пятно. Он чувствовал себя виноватым перед Вайолет Асквит, которая не сразу сообщила о своем увлечении Клементиной и которая почти до самой его помолвки считала, что он сделает предложение именно ей. Она приняла удар достойно, но от нескольких резких слов все же не удержалась. «Для Уинстона жена — это не более чем украшение. Я полностью согласна с моим отцом, что это катастрофа для них обоих. Уинстон не особенно желает, хотя и нуждается в жене, способной сдерживать его выпады и вовремя останавливать от очередного промаха». Незадолго до свадьбы Черчилль все же набрался мужества и съездил объясниться с Вайолет лично, после чего они помирились и пообещали друг другу навсегда остаться лучшими друзьями. Так и произошло. Всю оставшуюся жизнь Вайолет была для Черчилля следующей по значимости женщиной после его жены. Со временем это поняла и Клементина. Поначалу ее раздражала эта дружба, а уж визит к Асквитам почти накануне свадьбы она вообще восприняла как оскорбление и чуть не разорвала помолвку. К счастью, ее удержала мать, напомнившая, что у нее и так уже не лучшая репутация после двух разорванных помолвок. Но потом она убедилась, что для Черчилля Вайолет — друг, с которым можно поговорить о политике. Тогда как к самой Клементине он испытывал самые пылкие чувства. «Тебя никто не сможет мне заменить», — убеждал он ее. «Ты единственная, кого я люблю, и ты должна верить мне. Я никого не смогу полюбить, кроме тебя». А в 1913 году, после 5 лет брака, когда у них уже родилось 2 детей, он говорил: «Ты так хорошо меня знаешь. С помощью своей интуиции ты видишь все мои достоинства и недостатки. Иногда мне кажется, что я способен завоевать целый мир, но я тут же понимаю, что я не более как тщеславный дурак. Твоя любовь ко мне — самое великое счастье, выпавшее на мою долю. Ничто в этом мире не может изменить мою привязанность к тебе. Я хочу стать лишь еще более достойным тебя». Венчание Уинстона Черчилля и Клементины Хозьер состоялось 12 сентября 1908 года в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Заиграл орган, исполняя свадебный марш Рихарда Вагнера из оперы «Лоенгрин», пишет биограф Черчилля Дмитрий Медведев. Затем вступил хор, спев известный гимн «Веди нас, Отец Небесный», и молодые медленным шагом подошли к алтарю, где их уже ждали епископ доктор Эдвардс и настоятель Манчестерского собора епископ доктор Уэлден, бывший директор школы Хэроу, где Уинстон провел свои юные годы. Также среди гостей, присутствующих в церкви, был и другой преподаватель Хэроу, мистер Си.П.Х. Майо, с которым Черчилль занимался математикой во время своего поступления в Сандхерст. Епископ Уэлден на свадьбе Уинстона Черчилля и Клементины Хозьер произнес такую речь: «Солнце освещает ваш сегодняшний союз. Позвольте мне напомнить, как много вы будете значить друг для друга в грядущие дни, в которых солнечные часы будут чередоваться с унынием и мраком. В жизни любого государственного деятеля наступают моменты, когда он всецело зависит от любви, понимания и глубочайшей симпатии своей жены. Благотворное влияние, которое оказывают жены на наших государственных мужей, это одна из ненаписанных глав английской истории. Пусть ваши жизни станут благословением друг для друга и для всего мира». Среди подарков, которые получили молодожены, был огромный серебряный поднос с выгравированными на нем подписями всех коллег Черчилля по кабинету министров, серебряные столовые приборы в григорианском стиле от Либеральной ассоциации города Данди, депеши, полученные его великим предком герцогом Мальборо от министра иностранных дел Эдварда Грея, Знаменитые «Разговоры с герцогом Веллингтоном» и десятитомное собрание сочинений Джейн Остин от премьер-министра Герберта Асквита с дарственной надписью на третьем томе, а также часы для путешествий, антикварные серебряные подсвечники, серебряные подносы, золотые и бриллиантовые драгоценности от семьи Ротшильдов, роскошная Библия от заместителя лорда-мэра Манчестера, две серебряные подставки для графинов от Джозефа Чемберлена. Мадам Тюссо тоже поднесла подарок. 12 сентября 1908 года она сделала частью своей экспозиции восковую фигуру Черчилля. И, конечно, нельзя не упомянуть подарок от короля Эдуарда VII. Трость с золотым набалдашником и золотой гравировкой моему самому молодому министру. Этой тростью Черчилль пользовался всю свою жизнь, а сейчас она находится среди других экспонатов, представленных в личном музее Уинстона Черчилля в Лондоне. Супруги пронесли взаимную любовь через всю жизнь. В середине 50-х годов на одном из обедов, устраиваемых Черчиллями в их загородном доме в Чартвелле, гости и хозяева играли в популярную игру — «Кем бы вы хотели стать, если бы не стали тем, кто вы есть?» Гости увлеченно вспоминали о своих нереализованных дарованиях и возможностях, предполагали, в какой профессии еще могли бы преуспеть. Наконец, очередь дошла и до самого Черчилля. «Если бы я не стал тем, кто я есть, я бы с удовольствием стал...» Он выдержал актерскую паузу, вынул сигару изо рта и повернулся к Клементине. «Вторым мужем миссис Черчилль». Рой Дженкинс, британский политик и писатель, вспоминал. «Просто феноменально, что Уинстон и Клементина, эти отпрыски ветреных дам, создали один из самых знаменитых в мировой истории брачных союзов, известный как своим счастьем, так и своей верностью».